162. «Радуйся, живоносный кресте» и так далее. «Минея праздничная», «Стихира на Великой вечерне», «На стиховне глаз пятый». «Радуйся, живоносный кресте, благочестие, непобедимая победа, дверь райская, верных утверждения, церкви ограждения, им же тля разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным, оружие непобедимое, бесов сопротивоборче. Слава мучеников, преподобных Якова истину, удобрение, пристанище спасения, даруй миру велию милость. Радуйся, Господь Христе» и так далее. Минея праздничная, стихира «На Великой вечерни», «На стиховне глаз пятый». «Радуйся, Господень Христе, им же разрешися от клятвы человечества, сущие радости знамения, прогоняй враги в твоем воздвижении, всечестне нам помощниче. Царей державу, крепость праведных, священников благолепия, воображаемый и лютых избавляй, жезл силы, им же пасемся, оружие мира, его же со страхом обстоят ангели, Христа божественная слава, подающего миру велию милость. 163. «Величай, душе моя, пречестный крест Господний», минея праздничное на утренне, первый припев на девятой песне канона. «Величай, душе моя, пречестный крест Господень! Величай, душе моя, животворящего креста Господня воздвиженье!» Минея праздничное на утренне, второй припев на девятой песне канона. «Величай, душе моя, животворящего креста Господня воздвиженье!» Маяковский, Бурлюк, Хлебников и другие призывали сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности, как устарелый хлам. Себя они называли новаторами, хотя подобное искусство не было их абсолютно собственным изобретением. Легко отыскать генеалогию Маяковского. Это Уитмен, Маринетти, отчасти Аполлинер, позднее, несомненно, влияние Державина, государственность. Этих новаторов поругивали, похваливали, а после Октябрьского переворота они сразу же объявили себя государственным искусством, коммунисты-футуристы. Это искусство, тесно сращенное с государственной деспотией, но представители его держат, однако, кукиш в кармане, ибо имеют и другого хозяина, самого главного. Так до сих пор и считается, что Маяковский, Шонберг, Стравинский и другие, шедшие в кильватере, до сих пор носят марку новаторов. Но это искусство и, прежде всего, мироощущение его устарело. Оно выражает лишь ту силу, которая ведет мир к гибели или, по крайней мере, к рабству. Ненависть к портрету, ненависть к человеку, его изображению. За этим, прежде всего, ненависть к Христу, по образу и подобию которого создан человек. Желание исказить, окарикатурить человек, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным. Все из того же. Часто противопоставляют Маяковского и Есенина. Это неверно. Маяковский и Есенин были как родные братья у одной матери России. Один Каин, другой Авель. Вот как я понимаю эту тему, проблему. Традиция — явление вечно живое, непрерывное, неизменно меняющееся и в то же время в сердцевине своей неизменное. Таково все искусство прошедших эпох. Египет, Китай, Греция, Рим. Такова же и Россия, имеющее свою глубокую национальную традицию, свою духовную идею, застывшая, мертвая традиция уже не искусство, ибо... Фраза оборвана. Появление такой партитуры вызывает много мыслей, вызывает смещение принятых критериев. Блестящая партитура Шостаковича дает художественный образец очень высокого качества и заставляет задуматься о наших критериях. Как часто, увы, мы бываем нетребовательны, снисходительны к качеству вновь появляющихся произведений. Как часто мы в суе произносим такие слова, как талант, мастерство, новаторство, называя так ловкую ремесленную бойкость, хватку. Называя так то, что правильнее было бы назвать эпигонством, а творческой смелостью в интерпретации литературной классики называем развязность, беспардонность, отсутствие уважения к великим образцам искусства. И это снижение критериев пагубно отражается на вкусах публики, которые заметно упали. Никого не шокирует пляшущий Пушкин, пляшущие... Фраза не окончена. Мне могут возразить, это изменение вкусов. Это не изменение вкусов, а их падение. Мне возразят, вкусы меняются, верно. Но это не только, не просто изменение вкусов, а их падение. О глобальности и национальном. Да, русская культура всечеловечна, и это одно из очень важных ее достоинств. Она обращена ко всему человечеству, ко всем людям Земли. Но, может быть, самое важное, самое насущное, первостепенная ее задача — это питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от растления, от всего низменного. Додекафонисты. Символ музыки додекафонистов — рационализм, агрессия и нетерпимость. Они умертвили живое тело музыки, а умертвив, стали его исследовать, анатомировать, смотреть, как оно устроено, как оно функционирует, как движутся его мышцы и тому подобное. Они приравняли живое тело к механизму. А потом пришло в голову, что если заставить мышцы работать по-иному, чтобы и все тело двигалось в ином заданном рациональном направлении, вверх или вниз, налево или направо, по прямой или по кругу и так далее. Но все это можно проделывать лишь с мертвым телом, с механизмом, роботом, порождением ума, а не души, сферы бессознательного, интуитивного, божественного. Эти несчастные, якобы преследуемые новаторы, а по сути давно уже эпигоны, оказались самыми жестокими тиранами, каких когда-либо знала история музыкальной культуры. Сильные своей военной организованностью, и не только ею, они не гнушаются никакими средствами не только для того, чтобы установить свое господство в современном искусстве, свое умозрительное творчество, но и для того, чтобы унизить и уничтожить всех художников, видящих мир в ином свете. Ловкие, циничные, предприимчивые, отлично разбирающиеся в механизме жизненного устройства, чуждые каких-либо предрассудков в борьбе за торжество убеждений, которым они служат. Разумеется, что музыканты здесь — лишь часть общего движения во всех областях жизни. Они живут как бы внутри уже имеющейся культурной музыки, занимаясь перелицовыванием ее, смешением стилей, всяческими экспериментами с нею, уже существующей. А надо извлечь ее из жизни, из жизненного пласта, из жизненной стихии и сделать искусством. Это они сделать бессильны, ибо их жизнь не связана с жизнью коренного народного пласта. В них нет чувства стихии, нет пуповины, соединяющей искусство с жизнью. Они варятся внутри искусства, оттого такие худосочные. Конечно, они могут поставить перед собой художественные задания, но чисто рационально. Они не возникают как внутренняя необходимость.